Во вступительной главе к своей книге Поло сообщает, что, цитата, «он занес в записную книжку лишь немного заметок», конец цитаты, «так как не знал, вернется ли когда-нибудь из Китая на родину». В другой главе книги Поло заявляет, что в течение своего путешествия к великому хану он, цитата, «старался быть как можно внимательнее, примечая и записывая все то новое и необыкновенное, что приходилось слышать или видеть», конец цитаты. Посему мы вправе заключить, что мальчик, который, как нам известно, впоследствии, находясь в Азии, выучил 4 языка, мог хоть немного читать и писать по-итальянски. Не исключено, что он обладал кое-какими познаниями и во французском, если не говорить о его скудных познаниях литературного порядка, которых ему было недостаточно, чтобы написать объемистую книгу без посторонней помощи, то почти все, что знал Марко, он почерпнул на венецианских набережных и венецианских церквах. Как и всем его сверстникам, ему приходилось принимать участие в церковных празднествах, а их в Венеции было много. Вместе со своими друзьями Марко, должно быть, участвовал в торжественных шествиях и церемониях. Собор святого Марка, а он мало изменился с тех пор, как у его портала ребенком играл Марко Поло, сам по себе служил школой как для совсем неграмотных, так и для ученых людей. Его великолепные громадные мозаичные картины в живых образах рассказывали историю человечества. В атриуме собора, перед глазами зрителей, сверкая красками, вставала вся легенда о сотворении мира и человека. Каин и Авель, Ной и его ковчег, Вавилонская башня, Авраам и иные патриархи, Иосиф и Моисей. Изумленные дети разглядывали на стенах храма картины о жизни Христа и его крестных страданиях. И язык линий, язык сияющих золотом и всевозможными оттенками красок доносил им оставленные Христом заповеди. Любая стена, любая арка собора была покрыта мозаиками на библейские сюжеты. Самый невежественный человек мог читать страницу за страницей гигантскую книгу этих величественных мозаик, которые своими немеркнущими красками и золотами сияют перед нами и поныне, через 7 веков, после того, как их по кусочку создали старинные мастера. Нередко мальчик с открытым ртом и удивленными глазами стоял перед алтарем и слушал легенду о том, как было привезено из Александрии тело патрона Венеции святого Марка. Эта легенда, записанная мессером Мартино де Канале в Венеции на своеобразном старофранцузском языке, как раз в годы детства Марко Поло дошла до нас, и она достойна внимания. Легенда гласит, что святой Марк, отправившись в плавание для проповеди, был захвачен бурей, и вследствие этого был вынужден высадиться в Венеции. Здесь его приветствовал ангел словами «Мир тебе, Марк, евангелист», и предсказал ему, что его тело некогда найдет себе последнее успокоение в этом городе, расположенном на море. И во времена монсеньора Дожа Джустиниана, 827-829 годы, бесценное тело монсеньора святого Марка пришло в Венецию. Истина, что в ту пору один венецианский корабль находился в Александрии. В том городе было бесценное тело монсеньора святого Марка, убитого неверными. А на венецианском корабле было 3 доблестных мужа, один по имени мессер Рустика Торчелезе, а второй доблестный муж, бывший вместе с мессером Рустика, прозывался мессер Боно да Маламокко, а третий по имени Стаурачо. Эти 3 доблестных мужа горели таким желанием увести монсеньора святого Марка в Венецию, что они добились расположения того, кто охранял тело монсеньора святого Марка, и стали его друзьями. И случилось так, что они сказали ему: «Мессер, если ты пожелаешь уехать с нами в Венецию и увести тело монсеньора святого Марка, мы сделаем тебя весьма богатым человеком». А когда этот доблестный муж, звали его мессер Теодоро, услышал это, он ответил: «Молчание, сеньоры, не надо об этом говорить. Этого не будет ни за что на свете, потому что язычники дорожат им больше всего. И если они разузнают о наших намерениях, никакие сокровища не удержат их от того, чтобы они отрубили нам головы. И поэтому, умоляю вас, не надо мне об этом говорить».